Ты же меня знаешь. Снова мчаться куда подальше, снова искать что-то, чего не понимаешь, хоть и предчувствуешь. Ведь я и есть искатель родников, пустившийся по свету с дрожащей веточкой в руке за своим подземным кладом. Так скажи мне, чего же я ищу? И почему, глядя из окна на город моих друзей, моих страстей, моих воспоминаний, я в отчаянии? Почему впервые в жизни я не нахожу родника? И почему так далек от моего клада? Что за смутное обетование мне дал неведомый Бог? И почему не исполняет его? Я нашел свой родник, и ты его помнишь. Это Женевьева. Женевьева. На этих словах Берниса я закрыл глаза и увидел вас девочкой, 15-летней. Нам было по 13. А разве могли вы повзрослеть в нашей памяти? Вы остались прежней для нас. Мы думали о хрупком ребенке, когда о вас заходила речь. И тот же ребенок представал нам, когда мы отваживались навстречу. Другие вели к алтарю зрелых женщин. Мы с Бернисом из глубин Африки называли невестой маленькую девочку. В свои 15 лет вы были самой юной из матерей. В возрасте, когда еще обдирают о ветки голые икры, вы требовали королевскую игрушку, настоящую колыбель. И пускай для своих, не ведавших о чуде, вы притворялись обыкновенной, мы видели в вас ожившую сказку. Через волшебную дверцу вы проскальзывали в мир, как на маскарад, одевшись женой, матерью, феей. Вы и были феей, я же помню. Вы жили в старом-престаром доме. Вас укрывала толща стен. Вижу, как сейчас. У окна, больше похожего на бойницу, облокотясь, вы подстерегаете луну. И она всходила. И равнина начинала звучать, ударив во все свои трещотки, гремушки, колокольцы. На крыльях цикад, в горлышках лягушек, на шеях бредущих с пастбища валов. Луна всходила. Иногда из деревни разносился погребальный звон, возвещая кузнечикам и цикадам, и злакам в поле о непостижимой смерти. И вы высовывались из окна, тревожась только за обрученных, ведь нет ничего уязвимее надежды. Но луна всходила. И тогда, заглушая колокол, совы звали друг друга к любви. Бродячие собаки, усевшись кружком, выли на луну. И каждое дерево, каждая метелка камыша, каждая травинка были живыми. А луна всходила. И вы брали нас за руки и заставляли прислушаться. Ведь это были голоса земли. Они ободряли и были добры. Этот дом и живой наряд окрестной земли были вам такой надежной защитой. Сколько союзов вы заключили с липами, дубами, с животными. Мы воззвали их принцессой. Но лишь к вечеру, когда мир постепенно отходил ко сну, ваше лицо обретало покой. Стадо вернулось в хлев. Вы читали эту новость в далеких огоньках фермы. А вот и глухой шум. На канале закрывают шлюзы. Все было в порядке. Наконец грозой проносился, прорезая кругу, семичасовой скорой. И с ним из вашего мира исчезало все тревожное и неверное, словно чье-то бледное лицо за стеклом вагона. И давался ужин в огромной полутемной столовой. Там-то мы следили неустанно, как шпионы. Ты становилась королевой ночи. Ты безмолвно садилась между стариками, среди обшитых деревом стен. Ты наклоняла голову, и только на волосы лилось золото из абажура. Так, коронованная светом, ты царила. Нам казалось, ты бессмертна. Так тесны были узы, связавшие тебя с вещами. Так прочна твоя уверенность в них, в своих мыслях, в своем будущем. Ты царила. Но мы хотели знать, как заставить тебя страдать?»